5. Сайлас. Я подошел к выделенной мне ячейке. Я уже видел перо, осыпанное фиолетовыми лепестками, практически светившимися в тесном пространстве. Послание от богов. Очередной указ о переправе. Еще один день, точь-в-точь похожий на предыдущий. Я закрыл глаза и выдохнул, шагнув вперед. Это выглядит важным. Хранитель архива распростался по полу передо мной, его брови беспокойно двигались у моих ног. Я отскочил. «Ты что делаешь?» «Я дремал», — ответило существо. «А ты чуть на меня не наступил». «А почему ты спишь на полу?» «Я утомился». «А ты почему слоняешься здесь с закрытыми глазами?» Он поднялся на ноги. Я вздохнул, понимая, что совершенно бестолку пытаться убедить в чем бы то ни было существо, которое дни напролет сортирует души умерших по алфавиту. «А ты разве не должен следить за архивом? Или чем ты там обычно занимаешься?» — спросил я. «Почему ты у ячеек с перьями?» «Я доставил твое сообщение о нефосах богам. Да-да, все как ты просил». По его ворчащему тону я понял, что он был явно не в восторге от этой миссии. «Похоже, они ответили. И очень быстро. Боюсь, об заклад начинается новый спектакль. Ты выучил свою роль?» «Иногда мне кажется, что ты в стельку пьян», — буркнул я. Хранитель выглядел возмущенным. «Это здесь ни при чем». «А что здесь вообще при чем?» — задумался я. «Сообщения, боги, моя вечно повторяющаяся жизнь». Пока я пребывал в раздумьях, дверь в архивный зал распахнулась, и вошли три вестника, выстроившись в идеально ровную линию. Лаконичные черные одеяния, у каждого такая же, как у меня, булавка для галстука, которая скрывает наши крылья и позволяет летать сквозь тени. Их короткие волосы острижены на идеально ровный сантиметр над ушами. Они копии друг друга, а их различия стерлись, так что ничего человеческого не осталось в их светлых волосах и зеленых глазах. Они стали теми, в кого их превратили боги, сохранив лишь ничтожные частички своих прошлых личностей. Неужели я выгляжу так же? Что, если они думают обо мне то же самое? А может, мы все просто притворяемся? «Вестник Королевства Земли», — поприветствовала меня одна из вошедших. «Сайлас», — хотел завопить я. «Мое имя Сайлас, черт возьми!» «Приветствую тебя, вестница Королевства Огня», — сказал я в ответ. «Вижу, ты сегодня в черном. Ты просто очаровательна». Вестница даже не улыбнулась. Она окинула взглядом свое неизменное одеяние, точно такое же, как и у всех остальных. «Я не понимаю, почему они не носят ничего другого, меняя одежду по настроению, как я? Очевидно, я здесь единственный, хочу хоть как-то разбавить нашу повседневную монотонность». «Можно ли нам тоже проверить наше сообщение?» — спросила она. Она опустила взгляд на хранителя. «Тогда мне нужно оформить документы. У меня было обезглавливание, и я бы с удовольствием с этим покончила». «Настоящее?» — поинтересовался я. «Почти. Когда я прибыла на место, на меня попали брызги. Я могла испачкать свой галстук». Я моргнул. «Дурная примета». «У меня есть запасные», — ответила она. «Это не имеет значения. Только для людей». Вестница закатила глаза. «Для них все не случайно». «Можно подумать, мы сами однажды не были ими». «Как и для монстров», — добавил один из вестников. Вестник Королевства Алхимии, чей голос глубок, словно пещера. Он стоял, полируя свою булавку рукавом плаща. «Все они сентиментальны. До меня дошли слухи», — сказал он. «Они в бешенстве из-за пропавших монстров. Сегодня я переправлял душу, и рядом притаился Ликан. Он умолял меня разузнать о его потерянном приятеле и спросить у богов, известно ли им что-нибудь. Как будто мы передаем сообщение, от кого попало». «Давайте сделаем вид, что нам есть дело до их бестолковых обращений», — сказал вестник Королевства Огня. — «Сделаем вид, что исчезновение монстров — это проблема». Честь и хвала той силе, что избавляется от них», — согласился вестник королевства алхимии с намеком на усмешку. Правда, она так и не достигла его губ. Вестник же не мог позволить себе что-то столь свойственное человеку, как улыбка. Я нахмурился. Я ничего не слышал о пропавших монстрах, но, видимо, чтобы быть в курсе, нужно иногда говорить с остальными вестниками. А я бы предпочел воздержаться от этого. «Вернусь-ка я к архивам», — сказал хранитель. Разворчавшись к концу нашего разговора, он, крадучись, проследовал к двери, чтобы вернуться в библиотеку. «И не проси меня помогать тебе, бедовая твоя голова», — протянул он через плечо. «Я ведь существо занятое, да-да, и я уже достаточно тебе помог». «Мне тоже вообще-то есть чем заняться», — сказал я, пытаясь отстраниться от других вестников. Но они уже промчались мимо меня, направляясь к своим ячейкам. Я не шутил, когда говорил, что мы не умеем работать в команде. Большинство предпочитает действовать в одиночку. Может быть, и в жизни они следовали тому же принципу. Молчаливые и не мигающие даже перед сценой обезглавливания, если только она не угрожала запачкать их костюмы. А вдруг я и сам был такой? «Так кем ты был, Сайлос?» — допрашивал я себя. «Трусом или убийцей? Искателем приключений или бестолковым громилой?» Я взял подвернувшийся мне кусок пергамента и поднес к нему перо, позволив ему ожить в моих руках. Чернила быстро потекли, небрежным курсивом выводя сообщение на странице. Я наклонился над текстом и дважды прочел послание, чтобы убедиться, что я не ошибся. Все было так, ясно как день. Новое повеление богов. Я не ожидал, что написанное заставит меня улыбнуться. Было уже поздно, когда я оказался у озера Роузгард, на маленьком рыбацком мостике, вокруг которого все еще ощущался запах нефоса. Я вытянул руку, чтобы пощупать воздух в том месте, где она открыла свой портал. Он был еще теплым от ее магии и обещания смерти, которая шлейфом тянулась за ней. Этот аромат я знаю хорошо. Я могу его учуять. Учуять ее, пока она прячется где-то в деревне. Остатки силы, как последние волны шторма. И их здесь достаточно для того, чтобы я легко смог отыскать ее, если захочу. Я в два счета выслежу ее в деревне. «Ты уверен, что это хорошая идея, Сайлос?» — спросил я себя. «Ты уверен, что это правильно?» «Нет», — вслух ответил я. «Но я все равно сделаю это». Я сомкнул теплый воздух в кулаке, заключив осколок ее магии в ладонь. «Я иду за тобой. Маленькое чудовище».